Глава 25. Хан Минси. Остаток выходных дней Минси потратила на домашние дела. Сделала уборку в квартире, устроила большую стирку, съездила в крупный супермаркет, чтобы закупить продукты. Всячески занимала себя делами и старалась не думать про директора Ли и рукопись, которая принадлежала вовсе не ее любимому писателю. А ведь она так обрадовалась, когда услышала об этой новости. Встреча с Хаджином в кофейне поначалу получилась какой-то неловкой. Они только успели заказать напитки, как позвонила Юн Чирён. У подруги выдался свободный день, и она предложила пройтись по магазинам, потому что ей срочно нужно было купить себе новое пальто. Минси ответила, где она сейчас находится, и Чирён подъехала туда же. Оказалось, что она и вебтун этот читала, и дораму смотрела, так что кофейня буквально привела ее в восторг. Подруга даже со всеми бариста на память сфотографировалась. Да и с писателем Кимом она оказалась заметно рада встретиться снова. А он неожиданно предложил составить им компанию в прогулке по магазинам, чего Минси никак не ожидала, как и того, что именно его совет в выборе нового пальто окажется для Юн Чирён решающим. После выходных снова началась рабочая неделя. С утра Хан Минси уже привычно поехала к писателю. В кофейне он не успел рассказать, чем же все-таки закончится книга. Да и дома сначала помалкивал, держа интригу, но затем все же признался. Ближе к финалу Нам Джи Хён и Чан Ми расставались. Он возвращался в Сеул, поскольку у него появились новые силы и идеи для запуска собственного стартапа. Она уезжала в Германию, потому что ее помощь понадобилась родственникам. Казалось, их история на этом подошла к концу, и этим двоим не судьба быть вместе. Но позже Чан Ми прилетела к нему, и они встретились в аэропорту Инчхон, решив все же дать себе шанс. «Замечательно!» — Минси растрогалась до слез, что с ней, надо признаться, бывало не слишком часто. «Именно такое завершение романа я и представляла. А теперь пишите скорее, господин Ким, ваши поклонники ждут». «Знаю», — кивнул Хаджин. Он вел странички в социальных сетях и периодически выкладывал отрывки из новой книги, подогревая желание читателей узнать, что в ней будет. «У меня давно не было такого вдохновения». «Значит, вы и правда нашли свой путь в жизни», — проговорила она, вспомнив разговор с Сухёном. «Даже удивительно, что все началось с простого дружеского спора. Но теперь я в самом деле считаю, что вас ждет большой успех в литературе. Может, конечно, классиком вы и не станете, но это не важно. Главное, есть люди, которые будут любить ваши книги, читать и перечитывать их, находить в них радость в часы досуга и поддержку в трудные минуты. Это ли не то, ради чего творит каждый автор?» «Вы правы, госпожа Хан», — неожиданно серьезно ответил Ким Хаджин. «Но без вас моя вторая книга не получилась бы такой. Вы подсказали мне верную дорогу». Он вдруг посмотрел на нее долгим взглядом и придвинулся чуть ближе. Минси замерла, чувствуя себя пойманной в ловушку. Она не первый раз оставалась с ним наедине, но сейчас вдруг особенно отчетливо это почувствовала. И была даже благодарна Сиянь, которая, как всегда, внезапно появилась в комнате и потребовала у хозяина еды. Писатель отправился на кухню открывать паштет для своей любимицы, а Минси с облегчением выдохнула, подумав, что, пожалуй, еще не готова к чьим-то признаниям и новым серьезным шагам в отношениях с мужчинами. Они с Хаджином неплохо сработались над его книгой. За это время им удалось стать единомышленниками, почти друзьями. Лучше остаться на этом же уровне и не усложнять. Что же касалось Ли Джунхо, то она решила запретить себе думать о нем в романтическом ключе. Ведь очевидно же, что у них ничего не выйдет. Да, они пережили несколько навсегда оставшихся в ее памяти моментов, которые их сблизили. Но что толку от этого? Ведь Хан Минси — простая ассистентка, к тому же дочь матери-одиночки, вынужденной зарабатывать тяжким трудом. Такие, как он, никогда не женятся на таких, как она. Подобное случается только в сказках и дорамах, которые при всем многообразии их жанров все же не в полной мере отражают реальную жизнь. С этим решением Минси поехала в издательство. Она боялась, что там все уже в курсе про неудавшийся контракт с племянником писателя Ча. Но оказалось, никому ничего не известно. Даже редактор Они поднимал вопрос насчет поездки в Муджин с директором Ли, хотя тот лично предупреждал ее непосредственного начальника, что Хан Минси в тот день не придет на работу. Ее закрутил привычный офисный круговорот. Обязанностей после ухода Лим Ван Гён действительно прибавилось, да и свои обычные никто не отменял. Ли Джун Хо больше не вызывал к себе и никаких поручений не давал. То ли все еще сердился после произошедшего в Муджине, то ли попросту не считал нужным. Но для Мин Си это обстоятельство было даже к лучшему. Как говорится, с глаз долой и с сердца вон. Если человек отдаляется, то и его душа тоже, а воспоминания со временем поблекнут. Однако что-то подсказывало, что это затишье не продлится долго. Ведь ружье, которое являло собой представленная Квоном рукопись, еще оставалось висеть на стене. И рано или поздно должно было выстрелить. Ли Джун Хо. Ащ. Примечание. Ащ. Корейское междометие раздражения, злости, вроде «блин», «черт» и тому подобного. Работа валилась из рук, а все окружающие неимоверно раздражали. Такое с Джун Хо случалось довольно редко, поэтому настроение портило еще как. Хотелось бросить все, уехать из офиса и посидеть на берегу реки Хан. Но нельзя. Он директор, на нем висит ответственность за издательство и сотрудников. Если Happy Books закроют... Проклятие. Ему не хотелось об этом думать, но мысли то и дело лезли в голову. Если Хан Мин Си ошиблась в оценке рукописи, ее в самом деле написал Чар Им, выходит, они упустили выпавший им шанс получить успех и прибыль от выпуска неизданной ранее книги замечательного автора. Своими руками выгнали прочь курицу, несущую золотые яйца. Представив себе очередное заседание совета директоров, на котором выносится вердикт о закрытии издательства, Джун Хо скрипнул зубами. Он-то сам без дела не останется, будучи внуком председателя Ли, носящим его фамилию, точно не пропадет. Но все сотрудники Happy Books лишатся работы, что ему и высказала Мин Си, когда они были в Муджине. А сколько планов и проектов останутся невыполненными? Сколько книг не выйдет в свет? Разумеется, каких-то писателей, самых известных и перспективных, естественно, перехватит книги Халю, да и другие издательства, не входящие в корпорацию Moon Group, тоже пока еще на плаву. Но определенно не у всех авторов будет такой шанс. Стоило вспомнить про книги Халю, как ему позвонили. Не на рабочий номер, на личный. Звонил Кан Теук. «Что тебе нужно?» Неприветливо буркнул в телефон Ли Джун Хо. «Спешу рассказать тебе интересную новость. Я сегодня с утра ездил в деревню Муджин. И знаешь, что сейчас у меня в руках? Неизвестная рукопись писателя Чар Има. Кстати говоря, его племянник сказал, что сначала предложил ее тебе, но ты отказался, да еще и скандал некрасивый устроил». Двоюродный брат откровенно злорадствовал, наверняка потирая руки и уже предвкушая огромные гонорары, которые его издательство выручит за эту книгу. «Послушай». Джун Хо прокашлялся. На мгновение в голове промелькнула мысль не говорить кузену того, что собирался, но становиться таким же подлецом, как сам Теук, не хотелось. «Я не просто так отказался. Эта рукопись может быть подделкой. Если ты твердо намерен ее издать, проведи сначала полную экспертизу. Привлеки экспертов по творчеству писателя Ча, организуй техническую проверку его печатной машинки». «Что? Какую еще полную экспертизу? Неизвестно, сколько недель она займет, а у нас мало времени. Ты не забыл, братец, что по итогам года будет принято решение, какое издательство закрывать? А конец года уже вот-вот наступит. Глазом моргнуть не успеешь. Еще и денег будет стоить эта твоя экспертиза. А я лишнюю 1000 вон тратить не собираюсь. Да и промедление сейчас ни к чему». Примечание. Южнокорейская вона — денежная единица Республики Корея. «Так что надо поторопиться и выпустить книгу Чар Има на рынок, а ты можешь начинать кусать локти, коли упустил такую возможность. Я, кстати говоря, уже готовлюсь отпраздновать закрытие Happy Books». С этими словами Кан Теук отключился. «Да что же за...» Подавив желание нецензурно выругаться вслух, Джун Хо поднялся с места. Прошелся по кабинету туда-сюда, напомнив себе тигра, мечущегося по клетке. «Итак, что мы имеем на данный момент? Рукопись взял Теук. Если она уже у него, то контракт с Квоном наверняка подписан, и книги Халю в скором времени выпустит ее в свет. Экспертизу проводить двоюродный брат отказался, пожалев денег и времени. Если все же окажется, что автор не Чарым, и это выяснится, будет большой скандал. Но кузен думает только о своей будущей выгоде. Что же, я хотя бы попытался его предупредить. На этом моя совесть чиста. Захотелось поговорить с Хан Минси, рассказать о телефонном разговоре, но он отогнал эти мысли. Им лучше держаться друг от друга подальше, помня о субординации. Ни к чему давать коллегам повод для пересудов об их отношениях. Однако Минси узнала обо всем уже на следующий день, когда на крупнейших интернет-порталах о книгах и книжной индустрии появилась новость про неизвестную рукопись Чарыма, которая будет опубликована в издательстве книги Халю. Кроме того, там было сказано и о том, что изначально предполагалось, будто книгу выпустит издательство Happy Books, но его директор, который приезжал смотреть рукопись вместе со своей молодой помощницей, дал решительный отказ, причем даже не сам, а помощницу свою послушался. Это уж Квон Ючон надумал отыграться таким образом. Да и Кантеук определенно оказался совсем не против публично бросить камень в кузена конкурента, чтобы испортить ему настроение и добавить проблем. Офис издательства Happy Books загудел, как растревоженный улей. Сотрудникам явно не стоило большого труда сложить 2 и 2, чтобы понять, кем была эта молодая помощница, которая отсутствовала в офисе в тот же день, что и директор Ли. Их совместная поездка перестала быть секретом. Даже новенькая секретарь, которая приступила к работе через пару дней после выхода новостей, была в курсе. От нее Джунхо узнал, что Хан Минси столкнулась с громким осуждением со стороны коллег.